Кант, планируя к земле. Флар едва удержался от выговора, заметив, что брат с огнеметом на плече. «Это самая необычная атака, которую я когда-либо видел», — вскричал Фнор, подняв руку в приветствии. «Мы не могли полностью уничтожить нити в воздухе, но тут нет ни следа нор, а мертвые нити плавают в каждой луже. Думаю, нам надо благодарить судьбу, но я ничего не понимаю». «Мне это не нравится», — сказал Дбор, покачивая головой. «Совсем не нравится». Он окинул взглядом листву, испещренную крохотными дырочками. «Не думаю, что зелень повреждена во время предыдущей атаки. Нити не падали здесь много недель, я хорошо помню». «Ты уверен? Теперь нити падают, когда хотят и где хотят». «Как могут они что-то хотеть?» — с раздражением возразил Дбор. «Они же совершенно безмозглые». Флар поднял взгляд к тропическим небесам, сверкающая голубизна которых затмевала зловещий блеск алой звезды, висевшей низко над горизонтом. Если даже алая звезда отклоняется от своего пути за 400-летний интервал, почему же не могут измениться нити? «Что же нам делать?» — спросил Бор с ноткой отчаяния в голосе. «Нити, которые прокалывают листву и не прячутся в норы, нити, которые падают нерегулярно и притом в течение 2 часов, разошли патрули, и дай мне знать, где и когда начнется следующая атака. Ты сам сказал, что нити не обладают разумом, и, как бы они ни изменились, мы сумеем справиться с ними». Нор нахмурился, посмотрев на жаркое солнце, он весь взмок в своей толстой кожаной куртке, рассчитанной на холод промежутка и верхних слоев атмосферы. «Давай еще раз посмотрим местность», — озабоченно предложил Тбор. «Фнор, ты полетишь с нами, если мы пропустим хотя бы одну нору?» С помощью Орта предводитель Южного начал опрашивать своих всадников, даже юношей посыльных. Его интересовало все, что они могли заметить, все внушающее опасения. Всадники Вейра растянулись над болотом, крыло за крылом проносились низко над землей, осматривая почву до самой границы падения нитей. Однако ни один человек, ни один дракон не сообщил о чем-нибудь необычном. Местность, над которой еще недавно пролился смертоносный дождь, была чистой. Это необъяснимое явление еще более взволновало отбора, но повторный поиск также не дал результатов. Крылья одно за другим ушли в промежуток. Только выздоравливающим всадникам пришлось отправиться в Вейр по воздуху. Тбор и Флар подлетали к Южному, описывая круги над вершинами скал и кронами деревьев, меж которыми мелькали редкие поляны, служившие лежбищами драконам. На самой большой, расстилавшейся перед главным залом Вейра, вытягивала вверх шею Придитта, приветствуя Орта. «Еще один круг, Мнемент», — велел Флар своему бронзовому. Он заметил внизу Килару и решил, что Тбору будет полезно потолковать с ней наедине. Как он теперь сожалел, что поддался на уговоры Лессы и допустил, чтобы эта женщина стала госпожой Южного. Правда, в свое время такое решение казалось вполне логичным. Он искренне жалел Тбора, которому приходилось обуздывать дурные наклонности Килары. И сейчас, как могла старшая королева отсутствовать в Вейре? Как могла Килара отправиться куда-то, зная, что атаки нитей стали нерегулярными? К тому же, где бы она ни была, разве до нее не донесся сигнал тревоги? Даже в самом глубоком сне драконы способны его услышать. Флар кружил над Южным, наблюдая, как драконы уверенно приземляются у своих вейров. Видимо, ни один зверь не пострадал при отражении атаки. «Кажется, обошлось без потерь», — спросил он Мнемента. Бронзовый утвердительно рыкнул. Новый и странный факт, связанный с недавним сражением, почему-то еще больше расстроил Флара. Ему не хотелось копаться в этом, и он велел Бронзовому спускаться. Правда, мысль о предстоящей стычке с Киларой не приводила его в восторг, однако ему нужно было поговорить с Бором. Он не успел рассказать предводителю Южного о событиях сегодняшнего утра. «Повторяю тебе!» Сердитый голос Килары разносился над поляной. «Я нашла кладку файров и запечатлила королеву. Вот она, смотри! Когда я вернулась обратно, тут не было никого, кто знал бы, куда вы направились. Я не могла дать Придитте ориентиры. Женщина повернулась к Флару, глаза ее сверкнули. «Мои приветствия Флару Бенденскому!» Тон ее стал таким приторно-ласковым, что Дбор скрипнул зубами. «Как любезно с твоей стороны помочь нам, когда у Бенден Вейера полно собственных забот!»